если бы только не было так холодно и так одиноко. И уж если ты так долго ждал кого-то, какой смысл ни с того ни с сего уходить? Ведь наверняка сработает закон подлости. Он вернется, как только ты уйдешь. Нет уж, раз я ждала его до сих пор, то останусь и подожду еще немного. Иначе все ожидание окажется бессмысленным. Поэтому я зажгла пару свечных огарков и завернулась в одеяло. Стоило улечься, я тут же почувствовала, как скрипит дерево в бесконечной мелкой дрожи. Домик потрескивал и поскрипывал, и я пыталась представить себе, что это потрескивание костра. Но у меня не очень-то получалось. В щели между досками было видно ночное небо и звезды. Я больше не мерзла, я ждала Ругера. Это согревало меня. Покачивание дерева убаюкивало. Дерево заботилось обо мне, а я ждала. Листва шелестела, словно шелковая бумага. Я и раньше думала о том, что шелест листьев бывает разным. Летним и осенним, например. Сейчас дерево затаило свои драгоценные соки, чтобы следующей весной отдать их новой листве. Соки пульсируют, медленно двигаясь в древесном теле, в его тонких сосудах, похожих на вены. Почему бы всем людям не жить в домиках на деревьях? Ведь у каждого дерева доброе сердце. Рядом с 500-летним дубом любой из нас просто букашка. Можно написать об этом книгу, думала я в полудреме. О том, что все люди, возможно, были деревьями раньше. Или, может быть, все понемногу превратятся в деревья. А вдруг только так, став деревом, и можно сделать что-то по-настоящему важное? Без деревьев Земля была бы мертвой планетой. Ядовитым шаром, несущимся сквозь Вселенную. Я задула свечи и уснула. Рассвело. Я даже не догадывалась, который час. Ругера не было. Я мерзла. Скорее, от беспокойства. Ведь я ничего не знала о человеке по имени Ругер. Может быть, его вовсе и не Ругером зовут. Может быть, он мифоман. Врет так хорошо, что сам верит в свои россказни. Может быть, он вовсе и не живет в этом домике. Я огляделась в поисках каких-нибудь обычных мальчишечьих вещей. Ни хоккейного шлема, ни геля для волос, ни тонального корректора для прыщей, ни грязных носков, скомканных в углу, ни комиксов, ни порно-журналов, ни журналов о музыке. У меня в голове было два варианта. Первый. На самом деле он живет дома с родителями, у него есть обычная комната с постерами на стенах и грязными носками в углу. Либо второй. Ругер не такой, как все. В таком случае он и вправду живет в этом домике, и у него нет вещей, без которых не могут обойтись другие парни, вроде тонального корректора и тому подобного. Издалека доносился звон колоколов, я слишком поздно спохватилась и стала считать удары. Который теперь час? На улице, во всяком случае, было светло. Я высвободила руку из-под одеяла и дотянулась до компота и галет. Вполне себе неплохой завтрак. Если выберусь из свертка, будет слишком холодно, так что я просто лежала и думала, не остаться ли там еще ненадолго. Можно лежать и думать о важных вещах, а потом, наверное, придет Ругер. Может быть, за это время я успею сделать мысленный набросок книги в отношениях между людьми и деревьями. Вдруг получится бестселлер. Потом я решила, что гонорары — это неважно, но не лишне. Деньгам можно найти применение, так или иначе. Ветер усилился. Дерево дрожало, ветки терлись друг о друга, жалобно постановая. Кажется, в тропиках самая распространенная причина смерти — падающие на людей стволы и ветви. Шум дуба, все больше напоминавший вопли, заставил меня подняться. Не могла же я лежать и ждать, когда меня раздавит упавшая ветка. Я открыла дверь, чтобы выйти на мостки и оглядеться. Нога повисла в воздухе, стоять было не на чем. Внизу, в нескольких метрах от домика, болтались обломки досок, застрявшие между ветвей. Я сглотнула, постепенно осознавая, как мне повезло, возможно, даже вдвойне. Во-первых, развалился не весь домик. Во-вторых, 30 секунд назад, когда я открыла дверь, не зная, что никаких мостков больше нет, я не полетела вниз. Быстрый осмотр при утреннем освещении показал,